Издержки трансерфинга. Внезапные неприятности. Ну вот опять. Ну неужели нельзя поговорить о внезапных приятностях? Я люблю, когда неожиданно как свалится на голову приятность. Да такая приятная, что стоишь вся ошалевшая, ошарашенная и обалдевшая. Ой, вот тогда кайф. Понятно. То, что для меня приятная неожиданность, для тебя неожиданная приятность. Готовлюсь к неприятным ожиданностям. В книгах Зеланда очень убедительно говорится о ситуациях, как реализуются наши худшие ожидания, страхи при полном согласии души и разума. Эта ситуация понятна. Но бывают в жизни такие ситуации, когда ходишь, ходишь, и вдруг бац, вторая смена. Кирпич на голову или другая подобная внезапная серьезная неприятность. Ее не ждал, не боялся, не предусматривал такого варианта развития событий, но она достаточно серьезная, и хотелось бы, конечно, научиться избегать подобных ситуаций, ну и понять механизм их возникновения в рамках трансерфинга или вообще в каких-нибудь рамках. Ну, например, такой случай жизни. Я в меру здоровый, относительно молодой мужчина, иду в хорошем настроении, в хорошую погоду, не в гололед, по улице, падаю и ломаю руку. Потом, разумеется, длительное лечение и прочие неприятности из-за этого. Совершенно точно я не боялся упасть. У меня никогда ранее не было переломов, и у меня не возникало о них мыслей. Почему так произошло? Ведь многочисленные эзотерические учения говорят о том, что наша действительность является результатом наших мыслей. Кем? Чем определяется такой сценарий развития событий? Ой, так и хочется ответить. Кирпич на голову просто так не падает. А если без шуток, то вы сами эту ситуацию и притянули. Скорее всего, надо вспомнить о своих мыслях в прошлом, учитывая задержку зеркала, о бывших ситуациях. Может, относительно недавнего были мгновения неуверенности в себе или ощущение, что земля уходит из-под ног. А вот еще вспомнилось, что для одного падения... Для другого – старт. О, у меня так тоже частенько бывает. Но все же надо попробовать посмотреть с другой стороны. Возможно, что благодаря такой внезапной неприятности, а я просто уверен в этом, вы избежали более серьезных проблем. Взять хотя бы того же пьяного водителя или случайную перестрелку. Кстати, реальный случай из жизни моего коллеги, когда он серьезно заболел менингитом, был госпитализирован больше, чем на месяц, а в его отсутствии почти вся пятиэтажка, в которой он жил, сгорела. Было много жертв, так как пожар случился ночью, и он, проживая на четвертом этаже, вряд ли спасся бы. Вот такой двойной сюрприз. Зато жив и прекрасно себя чувствует.